Возле колодца выстроились в ряд четверо молодцов с луками, один даже в островерхом шлеме. Дружина самообороны, гвардия старосты. Странно в таком случае, что частокол развалился. Вот, кстати, его остатки виднелись, заросли травой. Но большую часть, видимо, растащили на дрова. Тут Ратмир не ошибся. Олег прикинул, что упал частокол как минимум год назад, и не раньше, чем 3. Ну, пусть 5 лет. Не от старости упал, повалили его. Выкопали столбы, все до единого, и бросили на землю. Странно. «Кто таков?» — долетел сверху окрик. «Олег Середич», — отозвался ведун. «Тьфу ты! Середин, Олег! Путник мирный! Вон, мальца вам привел. Мне бы со старостой, что ли, потолковать?» По мере приближения к домам крест не нагревался. А ведь обычно деревню рядом с видимым частоколом окружали и невидимым, наговоренным. Все же странная деревня, эти озерцы. Озерцы. Все 4 лучников оказались сыновьями старосты Бориса. Сам хозяин стоял чуть в стороне, видимо, чтобы не перекрывать линию огня. Поднявшемуся Олегу он улыбался вполне дружелюбно, в то время как плутоватые глаза ощупывали, казалось, каждый шов на одежде гостя. «Значит, Ратмирку привел?» — покивал Борис. «По делам отец его уехал. Понятно. Знатный богатырь Добрыня. Знаем его, как не знать. Княжий человек. А сам куда же направляешься?» «Странствую я». Олегу не хотелось начинать серьезный разговор вот так, на воздухе, перед 4 опущенными, но наверняка быстрыми луками. «Много в мире дивного, интересного». «Много», — согласился староста и опять закивал. «В твои годы странствовать, конечно, самое время. Но у нас-то ничего нет такого интересного. Тихо у нас». «Вижу, что тихо. Даже за частоколом не следите», — осторожно намекнул Олег. «А некоторые люди мне рассказывали, что есть и у вас чудеса за еловым лесом». «За этим-то?» — Борис спокойно кивнул вниз. «Да что ж там удивительного? Нечисти полно, и не ходим уж давно туда. Да нам и без надобности. С той стороны у нас озера, вот и прозывается наша деревня Озерцы. Рыбку ловим. Рыбка, она не та, что грибы, она круглый год». «Да», — кивнул Олег, начинавший чувствовать себя глупо. «Да», — охотно кивнул и староста. Он вообще любил кивать, этот совершенно седой, но на вид еще крепкий мужчина. «Так это, как я сразу тебе сказал, мои сыновья. Все еще не женатые. Вон какие молодцы». Олег не мог не признать, что выглядят сыновья старосты действительно молодцами. Поджарые, дожилистые, в чистых рубахах и портах, с приятными, хоть и простыми чертами лица. Только ростом, по меркам ведуна, ребята не вышли, как, впрочем, и большинство обитателей этого мира. А еще не нравились ему их глаза. Глупые какие-то глаза. «Вот, 4, и все со мной живут», — зачем-то повторил староста и ожесточенно почесал затылок. «А Ратмирка, я видел, к Яромиру побежал. Слышь, Стас, а ну-ка и ты беги туда, да прикажи, чтобы мальчонку накормили, напоили, спать уложили. Проследи». Один из сыновей Бориса молча развернулся и побежал вдоль ряда домов. Олег даже засмотрелся на его движения. Легкие, точные. Метались из стороны в сторону длинные черные кудри. Волосы. Середин только теперь понял, что отличало молодцов друг от друга. Цвет волос. Брюнет, блондин, русый. И еще один в железном шлеме, из-под которого выбивалась рыжая прядь. Странные у старика детишки. «Есть у меня немного еды в мешке. Олег решил действовать прямо. «Не разрешишь ли к своему колодцу подойти, воды напиться?» «Зачем же к колодцу?» Борис будто проснулся. «Проходи в дом, гостем дорогим будешь. Не побрезгуй нашим угощением. Не поскупись и на рассказы о тех диковинах, что во время странствий повстречал». Олег пошел за старостой к дому. Лучники, все так же держась в ряд, последовали за ним. Хозяйка, выглядевшая куда древнее своего мужа, ожидала в дверях, неуверенно перебирая подол. «Собирай на стол!» — крикнул ей Борис. «Гость у нас! А вы, парни, ступайте себе косить дальше!» Олег проводил взглядом парней, в ногу шагающих прочь. «Вот такие молодцы!» — пробормотал хозяин, становясь рядом. «Больные они на голову. И за что Перун наказывает? А такие ладные ребята! Хорошо хоть работники отменные!» «Да, это хорошо», — согласился ведун. «Только зачем же им луки давать, больным-то?» «Да они смирные!» Тут же утешил его староста и, осторожно взяв за локоть, потянул к дому. «Куда им таким стрелять? Для страху токма. Люди-то разные по дорогам ходят. Идем, попотчую». Ведун не спешил. Деревенька действительно целиком располагалась на холме. Вниз, по невидимому от дороги склону, более пологому, вытянулись огороды. Там, наверное, находились и озера. Из десятка обитателей озерцов, что мог со своего места разглядеть Олег, никто на него не смотрел. Старуха кормила гусей, две женщины, подоткнув подолы, копались в земле. Только поросенок, почему-то в одиночестве стоявший за забором, что отделял огород старосты, заинтересовался гостем и даже приветливо похрюкал. «Почти все в поле», — продолжал тянуть Борис. «Там у нас поле, внизу». У кособокой баньки на маленькой поленнице сидела девочка в аккуратном сарафанчике и платочке, гладила дремавшего на коленях котенка. Она подняла голову и встретилась с Олегом глазами, большими, по-детски широко раскрытыми. На таком расстоянии девочка показалась ведуну вылитой Аленкой с шоколадки. — Идем, старуха уж, почитай, все на стол поставила. Войдя в дом, Олег быстро осмотрелся. Печь довольно грязная, раскрытая настежь окошки с колышущимися занавесками, маленькая комната. Насколько ведун научился разбираться в местных жилищах, в доме наверняка имелась еще пара комнат. Но крест почуял бы неладное, окажись там засада. Впрочем, от ножей обычных людей крест не спасет. «Садись!» На столе и правда уже красовались горшок с кашей, ломоть хлеба, кувшин. «Располагайся, а умыться желаешь с дороги? Вон, кадушка в углу». Олег пожелал. Но как только плеснул в лицо водой, староста выскочил вон, громко хлопнув дверью. «Вот тяна!» — растерянно пробормотал ведун, не зная, что предпринять. «Деревня явно непростая. И староста темнит, и дети у него странные. Но крест ведет себя спокойно, колдовства не чувствует. Или здесь христианская магия?» Олег даже оглядел комнату еще раз в поисках икон. Потом улыбнулся и сам себе: «Ну что за чушь в голову лезет? В такой глуши монахов нет». Он завершил умывание, перебрался за стол. Не так уж давно они с Ратмиром вдоволь перекусили, но кочевая жизнь приучила его иметь в желудке некоторый запас. Пшенная каша оказалась удивительно вкусной, особенно в сочетании с парным молоком из кувшина. На дворе все было тихо, только жужжали упитанные, прорвавшиеся сквозь заслон из колышущихся занавесок мухи. Хозяйка так и не появилась. из чего Олег сделал вывод, что дом имеет два выхода. Проверять соседнюю комнату он не стал, ни к чему торопить события. Наконец, когда ведун уже приканчивал кашу, хлопнула дверь в сенях, вошел Борис. «Ты уж прости меня, путник, отлучился я». Староста бегом подскочил к лавке, сел напротив, отщипнул от ломтя хлебную крошку и направил ее в рот. «Так что в мире делается, Олег Середин?» Он странно произнес его фамилию, получилось «Олег Середин», вроде прозвища. Ведун подумал, что пора бросить привычку представляться по фамилии, так тут никто не делает. Руки у Бориса мелко дрожали. Кур воровал? Не похоже. Электрическая сила. Еще одно ква. Ведун допил молоко, аккуратно утер губы рукавом. Это здесь было из области хороших манер. Да все по-прежнему, Борис. Князья правят, да между собой ссорятся. А на Киевград вороги лезут. Но есть пока кому оборонить. Скажи мне, староста, знаешь ли ты мужика по имени Глеб? Как и не знать? Борис почему-то оглянулся на дверь. Есть такой. И тебя в корчме видал, рассказывал. Он придет скоро, я успел с ним перемолвиться. Толковый мужик, хозяин. Так ты, значит, ведун. Есть у меня знания и умения, чтобы нечисть побеждать, — аккуратно уточнил Середин. И сказывал мне Глеб, что... Еловый лес, — перебил его староста. Чародей там балует, умрун проклятый. Но деревню не трогает, не нравится ему наш холм. Здесь ведь место непростое. Битва когда-то была здесь великая. Курган? — удивился Олег, знавший, что подобные холмы насыпали только в степях. — Нет, не курган. Явно не удивился такому слову Борис. — Копытом здесь конь Святогора в землю ударил. Оттого получились озера малые и наш холм. А на копыте коня была подкова. И подкова та отлетела, и где-то тут, под нами лежит. Или под озерами, как другие думают. Глубокие у нас озера, хоть и малые. Водяные не балуют? Нет, смирные. Широко улыбнулся Борис, будто говорил о старых знакомых. Прежде-то всякое бывало, а теперь-ча присмирели. И лешие не шалят. Хорошо у нас. Спокойно. Вот в овражках еще всякое случается. Тебе бы там рады были, ведун. Болото у них есть недалече. — А еловый лес? — напомнил Олег. — Неужто совсем тебе не страшно? А ну как выйдет из леса чародей? — Да есть ли он? — вздохнул Борис и отщипнул себе еще крошку. — А люди много сказок сказывают. Хотя в лес тот мы не ходим. Эки ты да нечисти охочий, Олег. Интереса, значит, ищешь. Интерес всякий бывает. Для солидности ведун покашлял в ладонь. Для людей ведь стараюсь, не для себя. Дело опасное, да и снадобье покупать нужно. Не собрать ли вечером сход, староста Борис?